«Мы оделали все заново», — сказал он. «Да, я заметил, окна новые». «Привезли из Италии, но ты должен посмотреть и внутри». «Возможно, когда-нибудь я посмотрю», — он усмехнулся. «Чего только не бывает, святой отец». «Да, чего только не бывает». Священник кивнул и пошел, прихрамывая прочь. Они поехали дальше. Гай чувствовал себя не в своей тарелке от этих почти одновременных встреч с шефером-пьяницей и отцом Сирано. Кое-что, связанное с ними, ему не хотелось бы вспоминать. И, понимая, что Маргарет наблюдает за ним, он гнал от себя непрошенные мысли. «Кстати, они никак не решаются заговорить о главном, болтают о том о сём и не говорят о главном». «О чем ты думаешь?» — спросил он наконец. «Что когда-то ты был католиком, да в сущности и сейчас им остаешься, хотя и не ходишь уже в церковь». «Может быть. Я была пресвитерианкой до встречи с Лэри. Когда мы поженились, стала посещать Индепенденскую церковь». «Да?» И, помолчав, сказал: «Вот и весь Ист-Нортон. А что это там за большое здание?» «А, это старый отель «Линкольн». Открыт круглый год, но после дня труда посетители его не балуют. Там несколько комнат, есть столовая и бар». Он посмотрел на старое строение и вдруг понял, о чем она думает. «Хочешь зайти? Ты голодна? Или по чашечке кофе?» — спросил он. «Нет, я... ну, смелее. Честно сказать, я бы не отказалась от мартини. Ты не подумай, с утра я обычно не пью, просто сейчас у меня все нервы натянуты. Но если это неприлично, я имею в виду...» «Нет нужды беспокоиться о приличиях. Хотя, конечно, сам-то он всегда беспокоился и будет снова беспокоиться, когда жизнь войдет в нормальную колею». Он поставил машину у отеля и провел Маргарет через деревянную веранду в крошечный коктейль-бар. Обедать он предпочитал у Пата, а поскольку редко пил что-нибудь, кроме кофе и кока-колы, ему незачем было заходить в Линкольн. Он делал это лишь в тех редких случаях, когда должен был выступать на заседаниях клуба «Ротари». С тех пор, как он заходил сюда в последний раз, а это было несколько месяцев назад, коктейль-бар заново покрасили, поставили здесь также патефон-автомат, старые столики со скрещенными ножками заменили новыми, тоже металлическими, но с покрытием под сосну. А пепельницами служили теперь раскрашенные раковины. Все было безвкусно, даже уродливо. Но Маргарет не обратила на интерьер никакого внимания. Она устроилась в пластиковой кабинке, облокотилась на стол обеими руками и взяла сигарету из протянутой им измятой пачки. «Наверное, тебя ждут больные?» Она постучала сигаретой по столику. «У меня есть время». «Да чего ты любезен?» «Нет, я просто хочу помочь жене Лэри». «Ты считаешь, что мне нужна помощь?» «В твоем положении некоторая депрессия естественна». «И ты так стараешься быть доктором? Только доктором?» «Это заметно?» «Очень». «Прости», он был в замешательстве. Когда к ним подошла Бетси, Гай заказал сухое мартини для Маргарет и бутылку пива для себя. Бетси, принимая заказ, с любопытством посматривала на Маргарет. Худая, темноволосая, она походила на шлюху. Бетси училась вместе с Гаем в школе, и когда-то давным-давно он переспал с ней. Это произошло случайно. Оставила скорее неприятный осадок, но почему-то до сих пор в ее присутствии он чувствовал себя неловко. Бетси ушла, и Гай сказал: «Я обещал взять тебя покататься на яхте, подышать соленым воздухом». «Он умрет, да?» «Мы все умрем». Врачи всегда говорят туманно.